Я торговал сапфирами, с такими же вампирами, и связь имел бы с силами, и в пробках больше не стоял. Все, что захочешь, земля выручай, черное масло качай. Нефти, я хочу много нефти, чтобы ярче горело, я зажгу твое тело. Нефти, надо много мне нефти, чтобы сильно горело, я зажгу твое тело. Миха, они пуховики, Михайлов на заказники. Курите, одноклассники, а я на счет кладу нули, дунули, дунули. Весь мир возьмем за талию, где все утонут, я встаю. Не надо мне Анталию, я не Ягара, не забью. Все, что захочешь, земля выручай, черное масло качай. Нефти, я хочу много нефти, чтобы ярче горело, я зажгу твое тело. Нефти, надо много мне нефти, чтобы сильно горело, я зажгу твое тело. Чай, нефти.